Глава 11. Мы собрались малым советом в кают-компании. Я, Кай, Таис и Максим. Зная, что Гайя в этом совещании принимать участие не будет, я чувствовал себя неуютно. Только теперь я осознал, насколько привык к ее постоянному присутствию. К тому, что где-то рядом всегда есть могущественный союзник, готовый в любой момент помочь и подстраховать. Очень опасное состояние. «На некоторое время Гайя нас оставила», — начал я, еще раз поглядев в глаза каждому из присутствующих. «Почему?» — спросил Кай. «Что случилось? Она обиделась на то, что ты не стал придерживаться ее плана?» Я грустно улыбнулся. «Нет, Кай, дело не в этом. Уничтожение обитателя города противоречит ее собственным убеждениям. Она против любого геноцида, поэтому лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это временно разойтись». «Временно?» — вмешалась Таис. «Ты сказал, временно». «Она обещала вернуться, когда мы решим этот вопрос». Я опустил взгляд и добавил. «Или же, подумав, откажемся от его решения». Я достаточно хорошо знал присутствующих, чтобы уловить волну облегчения. «А мы точно хотим их уничтожить?» — спросил Кай. «Может, все-таки есть другой путь? Можно ли их освободить?» Гайя сказала, что после посвящения человека освободить нельзя. «Он навсегда принадлежит сущности», — ответил я. Потом сделал небольшую паузу, после чего сказал. «Я много думал этой ночью про то, что сделал. Казалось бы, вот она, возможность раз и навсегда избавиться от проклятия всего человеческого рода, да?» Я ее упустил, поддавшись эмоциональному порыву. Так это выглядит со стороны, да? Макс посмотрел на присутствующих, потом высказался. «Ну, если совсем честно, это было непрофессионально». «Принято», — кивнул я. «Как марсианский военный, я не видел другого выхода». Все-таки вмешался Кай, правда, не поднимая взгляд. «Гриша поступил правильно, несмотря ни на что». «Сущность в городе может быть угрозой пострашнее этих считывателей или создателей», — сказала Таис, глядя мне в глаза. «Мы очень мало про них знаем. А про эту тварь нам известно достаточно, чтобы понимать, мы не можем жить одновременно на одной планете. Для меня исключительно важно чувствовать себя полноценным человеком, если понимаете, о чем я». «Таис, ты близка к истине», — ответил я. «Но на самом деле все еще проще». Макс и Кай переглянулись. «Гайя не идеальна», — продолжал я. «Она очень одинокое существо с возможностями, которые кажутся безграничными даже ей самой. И все прошедшие миллионы лет ее только убеждали в том, что она может все, понимаете? Она иначе видит реальность. Даже при ее интеллекте она подвержена ошибке восприятия, понимаете?» «Честно говоря, пока не очень», — ответил Максим. «Даже зная меня, она не смогла предсказать реакцию на обстановку, в которой мы оказались. Уверен, если бы она это предвидела, то нашла бы способ подстраховаться. Ее план был бы выполнен. Но нам на самом деле очень сильно повезло, что этого не произошло». «Гриша, поясни, пожалуйста», — попросила Таис. «Я не улавливаю нить». «Я готов поверить, что она создала абсолютное оружие», — ответил я. «Вот только все мы чуть не совершили грандиозную ошибку, попытавшись его применить». «Реализовать возникшее преимущество — это ошибка?» Макс поднял бровь. «Дело в том, что это преимущество кажущееся», — ответил я. «Мы слишком мало знаем о считывателях. Возможно, единственное, чего бы мы добились, — это полное обнуление жизни на нашей планете. Нельзя применять оружие любой мощности против объекта, о котором известно так мало». «Считыватели не являются неуязвимыми», — заметил Кай. «Фаэтонцы перехватили управление их зондом. Сфера уничтожила их скаута. Возможно, у Гайи были основания для некоторого оптимизма». «Уверен, что она рассуждала похожим образом», — улыбнулся я. «И это грандиозная ошибка». «Но почему? Поясни», — попросил Макс. «Гайя застыла во времени», — ответил я. Она развивается скачками, от кризиса до кризиса. В остальное время у нее просто нет никаких стимулов меняться. Она время воспринимает по-другому, понимаете? Но считыватели, кем бы они ни были, больше похожи на нас. И мне страшно представить, кем они стали спустя сотни миллионов или даже миллиарды лет. Тут может быть множество вариантов. Может, они вообще утратили интерес к происходящему в этой вселенной, и мы имеем дело с остатками их технологической инфраструктуры, которая была просто брошена и развивалась по неизвестному нам пути мертвой эволюции. Может, сам процесс считывания стал для них милой ностальгической игрой. Может, они передали контроль над этими процессами каким-то своим наследникам. Вариантов много, понимаете? И вы можете предсказать, что будет, если нечто более могущественное, чем Гайя, получает подобный пакет. Я нет. В кают-компании повисло напряженное молчание. Но что же тогда делать? Кай нарушил его первым. Просто принимать происходящее? Ни в коем случае, возразил я. Нам нужно восполнить недостаток того, чего нам категорически не хватает. Нам нужна разведка. Мы должны точно понимать, с чем имеем дело. Присутствующие растерянно переглянулись. То есть ты предлагаешь оставить все как есть, но вместо оружия запустить к считывателям некоего червя-шпиона? Спросил Макс. И почему ты не предложил этот план Гайе? Но как же быть с детьми? Вмешался Кай. Наша задача — попытаться искусственно ускорить созревание таким образом, чтобы считывание произошло как можно скорее. И сделать так, чтобы в момент, когда это произойдет, дети и инкубатор были изолированы от основного города. А Гайе я это не предложил, потому что осознал, мы слишком от нее зависимы стали. Надо учиться самим справляться с проблемами. Иначе грош цена нам и тому человечеству, которое мы хотим построить. «Гриша, я не думаю, что это возможно нашими силами», — вздохнула Таис. «Еще и без помощи Гайи». «Я не говорю, что это просто», — я пожал плечами. «Но ночью, размышляя, я придумал кое-что. План, который может и сработать. Найти место, где хранились запасы веществ, которыми мазали нас с Каем во время посвящения, было совсем непросто. Но я справился». Для этого пришлось проследить за очередной группой испытуемых, которые пришли из внешних поселений для участия в игрищах. Наблюдая за всеми манипуляциями, мне было сложно сдержаться, чтобы не начать разрушать все это место на корню. С имеющимися на борту челнока возможностями это было вполне возможно. Достаточно одного плазменного заряда, эквивалентного паре мегатон старой доброй атомной бомбы. Но убивая таким образом город, я бы убил и детей, которые до посвящения не имели никакого отношения к странной сущности, завладевшей мозгами взрослых. Эти дети, они хотели нормальных семей, нормального детства, а их заведомо лишили всего этого. Их спасение стало для меня чем-то вроде жизненного вызова. До этого, несмотря на массу сложностей, которые нашему отряду удалось преодолеть, я все-таки продолжал реагировать на непрерывно падающие на меня задачи. Я не управлял ситуацией. А теперь, впервые за то время, которое прошло с момента обнаружения первого тюрвинга в подмосковном лесу, я чувствовал, что пытаюсь вести свою игру по своим правилам. И это ощущение придавало сил, помогало преодолевать любые соблазны. Как я выяснил, стоя несколько часов бесплотной тенью в зале, где обрабатывали бойцов, мази вовсе не были главным компонентом в химической подготовке. Нечто аполисцирующее из маленького стеклянного сосуда было добавлено в состав перед концом процедуры. А еще что-то распылялось в воздухе, над столами, через небольшое вентиляционное отверстие. Сначала я проследил за служащим, который специально принес стеклянный сосуд. Он долго спускался в городское подземелье, минуя многочисленные запоры и ловушки, справиться с которыми в обычном состоянии я бы не смог. Но я, конечно, был в режиме и следовал за ним, до деталей повторяя каждое его движение и жест. Спуск был долгим, час, может, полтора. Мне приходилось есть на ходу, благо я взял с собой специальные питательные батончики, оставшиеся еще из марсианского рациона. Сейчас эта еда была на вес золота, потому что восполнить ее было нечем. Под землей было довольно прохладно, и это было даже хорошо. Сейчас я особенно остро почувствовал, что в режиме температура моего тела заметно поднимается, а отвод лишнего тепла делает голову особенно ясной. Наконец, после очередной хитроумной ловушки, мы оказались в подземелье с традиционным для города сводчатым потолком. Помещение было освещено несколькими довольно тусклыми люминесцентными полосками, испускающими зеленовато-синий свет. Такую технологию я видел в городе впервые. Что это? Биолюминесценция? Или что-то радиоактивное? У меня не было точного ответа для этого вопроса. Для вычислений не хватало разрешающей мощности сенсоров, моих глаз. Вот Кай бы на моем месте сразу определил. Может, все-таки стоило взять его с собой. Поставив сосуд с остатками жидкости в деревянный шкаф со специальными ячейками для множества таких же сосудов, служащий, опасливо оглядываясь на источники света, быстро вышел из помещения, едва не столкнувшись со мной. Только благодаря режиму я смог убраться с его дороги вовремя и чуть не оказался в ловушке. Запорный механизм массивной двери с железными вставками можно было отпереть только снаружи. Я успел подставить носок ботинка так, что между дверью и стеной оказался крошечный зазор. Служащий, судя по шагам, замешкался на секунду, но возвращаться, чтобы проверить дверь, не стал. И отлично, иначе моя вылазка бы сильно осложнилась. И дело было вовсе не в том, что служащего пришлось бы убить. Гораздо хуже, что о моих интересах узнал бы единственный по-настоящему разумный и самостоятельный обитатель города. Тогда под угрозой оказался бы весь мой план. Аккуратно достав из рюкзака, спрятанного под маскировочной тканью, она по-прежнему отлично работала даже в отсутствии Гаи, одну из ранее приготовленных пробирок, я подложил ее под дверь, после чего принялся рассматривать внутренности хранилища более подробно. Когда Гая упомянула, что жизненный уклад в городе напоминает муравейник, сопоставив это с собственным болезненным опытом, я предположил, что феромоны или же вещества, их заменяющие, должны играть большую роль в функционировании этого метаорганизма. Уже при первом беглом взгляде на помещение было понятно, что моя догадка была абсолютно верна. Помещение было заполнено большими глиняными сосудами, предназначенными, очевидно, для хранения неких веществ. Сосудов было довольно много, пара сотен. Примерно столько и должно было быть, чтобы регулировать основные параметры общественной жизни, по моим грубым прикидкам. Я как раз взял с собой двойной необходимый запас вакуумных пробирок для сбора проб. Из режима я не выходил, потому что обнулилась бы память о каждой из ловушек по дороге в хранилище. Кроме того, каждая крышка сосуда, как выяснилось, была снабжена отдельной ловушкой, которая была способна намертво заблокировать сосуд, если попытаться его открыть неправильно. Считать механизм даже в тусклом свете труда не составило. Я быстро, насколько мог, взял образец каждого вещества, которые находились в хранилище. Вылазка получилась очень долгой, а запасы батончиков таяли удручающе быстро. И когда я, наконец, добрался до челнока, был уже на грани потери сознания. У входа меня встречал Кай. Он подхватил меня, когда я зашатался, пытаясь снять защитный костюм. «Ты как?» — взволнованно спросил он. «Ранен?» «Нет», — выдохнул я. «В том состоянии я даже помотать головой не мог». «Все хорошо. Запускай на анализ немедленно. Мне надо поспать». «Долгий режим, да?» — уточнил напарник. Вместо ответа я попытался сделать шаг в сторону корабля, но тут в глазах окончательно потемнело. Но перед тем, как вырубиться, я успел услышать голос Макса. «Что с ним? Помощь нужна?»